«Умышленное убийство», — сказал Бурцев, отлично представляя, сколько хлопот доставит этим распоряжением. Дело было заведомо бесперспективным и дохлым. Этот фельдшер не был наркоманом, а был он платным агентом КГБ. Улавливайте. Городской прокурор нахохлился и стал жевать губу, а через минуту оживился. Может, он кого-нибудь сдал, а его в отместку? Не исключено и это, хотя маловероятно. Есть другая версия. Агента убрали, в общем, свои. И связано это с убийством Николая Кузьминых, а потом и с внезапным отъездом его семьи. Кстати, новое место жительства так и не установили? Как в воду канули? Хорошо, если не в прямом смысле. Дознание по этому поводу было? Прокурор достал носовой платок, вытер лысеющую голову, пробило в пот. Заявление не поступало. Виноват, конечно, надо было самому. Исчезает целая семья. Причем после убийства одного ее члена. А вы ждете заявления? С удовольствием выговорил Бурцев. Внешне покойная и безмятежная жизнь в студеницах действовала умиротворяюще и на законников. Есть недоработка, покаялся прокурор. Да тут... поступала к нам информация. Свидетель нашелся случайно. Ночью он ходит грибы собирать, чтоб раньше всех поспеть. Так вот он вертолет возле города в лесу видел, на грибной поляне. Машина подъехала. Из нее люди вышли, очень похожие на семейство Кузьминых. Точно сказать не мог, темно было, но похоже, говорит. Сели они в вертолет и улетели. Самое главное, как раз в ту же ночь, как Кузьмины исчезли. — А если их таким образом похитили? — озадачил его Бурцев. — Да ну уж, похитили. У нас не похищают, не слышно еще пока, — неуверенно проговорил местный законник. — И кто похитит директора школы? С какой целью? — У нас вон даже монахов из монастырей воруют. То у вас. Но ведь убили же Николая Кузьминых. Между прочим, умышленно. Как это умышленно? Есть доказательства? Испугался прокурор. Кое-что есть. Кое-что хотел уточнить. Да вот фельдшер-то у вас умер якобы от передозировки наркотика. А он наверняка что-то видел или знал. В любом случае дело придется возбуждать снова, по вновь открывшимся обстоятельствам. — А какие основания? — А где эти обстоятельства? — Станем искать, откроются. По Сливкову — раз. По Николаю Кузьминых — два. По его семье — три. Бурцев демонстративно загибал пальцы. — И четвертое. По Валентину Иннокентьевичу Прозорову. Слышали о таком? Как же знаю. Инженер с подстанции. С ума сошел. Возможно, и так. Но ведь тоже уехал. И с концом. Но он-то каким боком ко всему этому? У него были тесные связи с семьей Кузьминых. Очень тесные. И о них... Сливков хорошо знал. «Но вы сейчас нам навешаете темников!» Скрывая свое расстройство, хихикнул прокурор. «О, да еще каких! Если тут замешан КГБ, эту веревочку нам не потянуть. Из Москвы подмога нужна. Больно уж контора серьезная и концы умеет прятать. Отсюда мы их никак не достанем». Бурцев хорошо себе это представлял и в какой-то мере жалел местных законников, таинственную спецслужбу, на которую работал головорез Елизаров, и из Москвы-то было не достать. Однако ему сейчас требовалось, чтобы в тех местах,